до такой степени растрогали старика, что он прослезился, прижав Кальмана к груди. Школьные товарищи преподнесли Имре луковый венок. В этом шутливом даре был и намек на признание его таланта. Имре принял венок как дань поклонения, вручил его родителям, прося употребить по хозяйству. «Лавровый венок за мной», — иронически улыбаясь, промолвил он. Вскоре родители Кальмана перебрались на другую, более просторную квартиру, где нашлось место и для Имры. Те деньги, что он зарабатывал репетиторством, теперь не было нужды отдавать в семью, и юноша за короткое время сколотил кругленькую сумму — 500 крон. Мечта его осуществилась, можно было купить рояль. Когда инструмент привезли домой, сестры, высунувшись из окна, восторженно приветствовали Имры, а мать встретила сына на пороге и нежно обняла. Имры усиленно занимался в двух школах — в гимназии и в музыкальной школе, но, едва улучив свободный часок, тотчас же садился к роялю разучивать сочинения Шумана и Шопена. Эта музыка завораживала, пьянила его. Во время летних каникул его чуть ли не силком приходилось оттаскивать от рояля и усаживать за обеденный стол. К концу каникул руки у Имры разболелись до такой степени, что каждый удар по клавишам доставлял ему невероятные мучения. Поначалу он, удваивая усилия, пытался преодолеть мышечную боль, но когда это не помогло, испугался всерьез. Вновь извлек биографию Шумана и перечитал все, что было известно о болезни композитора. Врачи прописали Имре ванны, массаж, мази, всевозможные пилюли. Все свои заработки он отдавал теперь не учителю музыки, а лекарям. В течение года пытался он противостоять злому року, но затем волей-неволей вынужден был смириться. «Я так и не научился толком играть», — говаривал он впоследствии, хотя искусством фортепианной игры владел мастерски. Музыкальных занятий Имра не оставил, просто из класса фортепиано перешел на отделение композиции. В последние годы учения ему приходилось трудиться с двойной нагрузкой, отдавая преимущество гимназии. Родителям хотелось, чтобы сын непременно получил аттестат зрелости. Имре выполнил это родительское желание, блестяще сдав все экзамены. Однако лишь теперь началась для него поистине двойная жизнь. Подчинившись родительской воле, он поступил на юридический факультет Будапештского университета. Проучился там 8 семестров, сдал все необходимые экзамены и не дотянул лишь до степени бакалавра. Но и это было большим достижением, если учесть, что параллельно он с полной нагрузкой учился в Академии музыки. Занятия музыкой требовали столько времени и сил, что о написании диссертации и думать не приходилось. Семья поощряла его занятия юриспруденцией, давая деньги на карманные расходы. Суммы были не бог весть какие, но Имре этого хватало. А для того, чтобы учиться музыке, он должен был сам изыскивать материальные возможности. Играть на рояле он не мог, подвели руки. Зато писать мог, да и умел. Еще в гимназическую пору он опубликовал музыковедческую статью. Имре присмотрел себе подходящий источник. «Пешти Напла» — ежедневная газета, выпускаемая большим тиражом. Идея напрашивалась сама, поскольку редакция газеты находилась как раз напротив кафе, завсегдатаем которого был Кальман. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Имре счел за благо обратиться к наиболее компетентному лицу — главному редактору. Редактор ведущей газеты повидал на своем веку всяких корреспондентов, однако он менее всего мог заподозрить будущего автора в щуплом, 19-летнем юноше, которому на вид нельзя было дать и 17. Вероятно, посчитав его совсем мальчишкой, редактор по-отечески снисходительно осведомился. «Что у тебя там, сынок?» «Видите ли, я написал статью, и ее уже опубликовали. Сейчас я, правда, еще учусь, однако хотел бы сотрудничать в вашей газете». «Ишь, чего захотел? Ну и где же ты учишься?» «Изучаю юриспруденцию и музыку». Этого хватило бы и на двоих таких сопляков, как ты.